Борис Зайцев. Священник кронит. Борис Константинович Зайцев, 1881-1972 годы. В творчестве Зайцева, принадлежащего к классикам русской литературы XX века в изгнании, с первых же произведений органично соединились религиозные мотивы, традиции Тургенева и Чехова, импрессионистические приемы. Другой изгнанник, Адамович, писал о рассказе «Священник кронит». Содержание? Но ведь у Зайцева содержание всегда неразрывно связано с тоном повествования, и даже в нем наполовину и заключено. Содержание я точно не помню, а помню нечто иное. Фразы, обрывающиеся там, где ждешь их продолжения. Краски, светящиеся, почти прозрачные, акварельные. Ни в коем случае не жирные масляные. Какой-то вздох, чудящийся во всем сказанном. Что-то вполне земное, однако с оттенком не от мира сего. Рассказ печатается по изданию «Зайцев. Дальний край. Роман. Повести и рассказы». Москва, 1990 год, страницы 242-250. Составитель, вступительная статья и примечания Прокопопова. Кронит, крепкий 60-летний человек, идет в церковь. Много лет он живет уже тут. Мужики его уважают и зовут Кроном. А он исправно ходит на службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в колокола с приближенными дьячками и стариками и куда-то ведет за собой приход. Служить вечернюю после сна днем не очень легко. Кроме того, Великий пост, время трудное. В церкви Бог знает, сколько народу. Много рваного мужичья, худых баб, исповедей. Часто отрыгивают редькой и постным маслом. А потом идут все грехи. Какие у них грехи? Все одно и то же бабье мямленье, поклоны, а мужики все ругались в году, пили водку. Старый Крон и не жалуется, он человек рабочий, честный. 30 лет попом, имеет камелавку, служит быстро и просто, как научила деревня. Не один он действует тут. За его плечами вдаль идут поколения отцов, пращуров. Все они трудились здесь. Крон помнит деда Петра. Тот видел еще французов. А Петров отец от своего слыхал, как строили каменную церковь, в которой служит теперь Крон, как помещик землю дарил и насаждал поповку, где теперь Причт и жены мироносицы. Много старых, морщинистых стариков перемерло на Кроновом веку. С некоторыми из них он ребенком играл в лапту. И всех он просто и хорошо хоронил на кладбище за селом. Иногда вспоминает он их дедов, тех, с кем жил его отец и дед, и еще многих других, кого не знает, но которые были тогда и неизвестными, ушли отсюда. Все в одно место тут же, на кладбище, и где отец Петр, Никодим и другие. У самого Крона 5 сыновей, семинаристы, все здоровые, хорошие дубы. Крон, думая о них, мечтает, где они будут жить, плодиться, служить. Как бы им преподать свою мудрость? Жизнь трудна, как приход. Какой Причт? Выйдут ли в своих, будут ли твердыми попами? Только трудно их доставлять домой на Пасху. Дорог нету, вода, грязь. В низком месте лошадь тонет чуть не по уши. Придется самому ехать. Туда еще кое-как можно, крутобрюхие лошаденки дотащат. Но в городе Отец Кронет уже задумывается. Все теплее и теплее. Большая вода должна шуметь теперь по логам. А пятеро двуногих ждут. Им тоже хочется домой. Поржать на весенней свободе. Дома пекут куличи. Ждет мамаша, приволье, церковь. Тогда Крон берет верховых. Седел нет, конечно. Стелют попонки. Тяжело наваливаются на лошадей, едут. Впереди отец Кронет, сзади дети. Хорошо, что не в санях. Сейчас же за городом, в 5 верстах, надо вплавь. Лошади вытягивают вперед морды, как плывущие крысы. Крон подбирает рясу. Попята гогочут сзади и тоже плывут. Крон важен, все-таки 6-я неделя. Духовный человек верхом, как бы ни вышло смешно. Но знакомые мужики в деревнях кланяются, как всегда, только ребятишки бегут сзади и визжат. Дома просторное поповское житье, плодоносная матушка, весна и шум. Могущественно вздуваются куличи. Пруд целиком взломан и изгроможден рыхлым льдом. Но тепло идет, и выпуклые взгорья горячо мокнут в свете. Большая суетня у матушки. Много бегает по кладовым с маслами и всякими значительными снадобьями до булочного дела. Семинаром все свое тут. А Крон в это время работает уже в церкви. Ему теперь много надо молиться и хлопотать. То читать Евангелие, то опять причащать и исповедовать. Дни идут в служение, а ночи темны на Страстной. Только гудят вечные потоки, да в небе пылают звезды на черном бархате. По дороге домой из церкви нехитро и оступиться в лужу. Но идти приятно. Сзади дети, 5 начинающих басков. В церкви они помогали, хорошо пели и давали ноту силы службе. Есть на кого опереться, когда станет тяжко от годов. «Молодая армия», — думает Крон. А дома уже торжественно. Матушка всесильная одолела все заботы Пасхи, раскрасила яйца в победные цвета и спокойно, хотя бы и страшный суд. Но и воскресенье близко. Весна далеко ушла за это время. Все уже серо, парно. Время погожее. Заутренне должна быть хорошей и благодатной. Все дички, старосты, дьяконы готовятся. Это их день. И всюду по деревням идут сборы. Топят бани, где поглуше моются прямо в печках, залезая в узкое жерло, как черви. С мужицких тел, жестких, в едком соку, смывают многомесячную грязь, вытаскивают чистые рубахи, даже белые, с красной ластовицей под мышкой. Важно расчесывают волосы, поливают маслом, подстригают затылки, поплевав, скоблят шею обломком косы. В глухих углах бабы напяливают на головы рогатые кички, в ушах у них утиные пушки. Громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране, тащит Пасхи в церковь, ждет яркого и особенного дня. В очень черной ночи церковь видна далеко, слишком светлые окна. Рано, задолго до торжественного часа, все полно. И Кронет ведет древнее служение. Запоздалые с Пасхами подходят летними тропами. Пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, как могучие трубы, а звезд вверху без счету. Они неожиданно встают от горизонта, заполняя тьму над головой, и также сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются и выступает из церкви ход, кажется, что светлая волна опоясывает во мраке церковь. под слитный бой колоколов с пением и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи. Капает и пот стекает по мужицким лицам. Временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка. Перед иконами блестят целые пуки. К часу-двум люди устают. Христа встретили, попели, постояли со свечками, но страшно жарко, а обедня длинна. Когда-то светить Пасхи. 2 часа народ устал. Вот в толпе с кружкой седенький человек, благочестививший, с дрожащими руками и истребиным носом. За благочестивившим просто парень с тарелочкой, и идет сбор. Мужики жертвуют, считают свои копейки и дают от сердца, но серьезно, соображают, берут сдачу. Солнце ближе подходит к востоку. В церкви народу меньше. Много молодежи в ограде на лавочках. Детишки смелее снуют между взрослых. Кой-кто у печки примостился, даже спать. Толкутся, блеск и фейерверк гаснет, а земля встречает своего Бога в силе и свете. Только благочестививший без умолку звенит денежками у прилавка, выдает свечки и двигает вырезанными ноздрями. Часа в 4 разбредутся. Этот день для крона труден. Спать уже почти некогда, в 9 надо выезжать за данью. Запрягает поповскую тележку, рядом с кроном краснощекий юнец в сюртуке с огромными рукавами. Там, на месте действия, он будет раздувать батюшки ладан, петь и конфузиться помещиков. Отец кронет прочно сидит в тележке. Солнце греет, над пашней струение, плавь, земля тает в свете. Юноша жмется к батюшкину боку. Ему в профиль видны крепкие кроновые брови и ласковые под солнцем борода. В усадьбе крона почитают за основательность, за ум. В столовых со свечкой перед образом он из года в год поет, молится, дает целовать крест и ловким движением заправляет волосы после молебна. Затем разговляется. Юноша на краю стула и стыдится своих рук. Один год говорят о Толстом, другой о войне, о разных случаях в уезде, кто где умер, кто как хозяйничает. Выпивают, но крон неуязвим. Юноша часто поправляет белый галстучек и проглатывает победоносно, страшно перекатывая кадыком. Потом крон уезжает. И также работает у всех помещиков. Мудро беседует и временами поглядывает на юношу, не перегружен ли. В это время деревни выглядят моложе. На взгорьях под теплым солнцем катают яйца из желобков, пестрыми группами. Девки сплошь в красном, на желто-зеленом откосе они кольцом вокруг качели. На веревках под тягу сильного ветра кумачные пятна высоко взлетают кверху. Уже пора бы и сеять, земля ждет. Все знают, что хороши ранние посевы, но нельзя. Праздник. Праздник целую неделю. И в это время грешно и немыслимо не напиваться, не лежать под заборами. С полдня до вечера девки голосят песни, из села в село катят подводы, гости, а время уходит, и сам крон недоволен. По очереди на Пасху деревни подымают иконы. Это значит, впереди крон с дьяконом, а сзади несут хоругви. Идут веселой гурьбой по дороге, поют «Христос воскресе». Теплый ветер хорошо дует сбоку, и хоругвеносцы храбро потеют, а дома все ждут. И назад, когда крон уедет на лошади, иконы и знамена несут полем напрямки. начинающемся вечеру бредут по жневью, путаясь и голося во всю силу. Лица красны, золото горит на иконах при светлом весеннем ветре, и древки смутно ходят в воздухе. Это уже время тихой и пылающей весны. Уже ели цветут, на угрюмом дереве появились бледно-зеленые цветочки. Странно находить эти мелкие, живодышащие существа в черной хвое. В местах, где сыро и припаривает, в сереньких осинничках водятся фиалки. Слабый приторный запах идет волной. Они стоят нежные, обратив к югу и солнцу фиалковые головки. Но скоро гибнут, если сорвать. Вечерами в темноте тянут из дальних мест кулички на озера. Они летят один за другим на минутном расстоянии и тихо стонут, чтобы не потеряться. Солнце греет, стада вышли в поле. Целый день они бродят, щиплют мелкую травку теплыми губами. Коровы колыхают боками и высовывают по временам добрый язык. Крошечные ребята под бледно-лазоревым небом тащат из деревни пастухам полудновать, а назад бредут по жневью, задумчиво и бесхитростно. Поднимают палки, навязывая на них тряпочки-хоругви, поют что-то свое, потом ловят в ручье гольчиков. Над ними же струится светлый весенний ток. Анютины глазки распускаются по оврагу. Деревни бледнее и тише, солома на крыше голубоватее, и бревна в избах будто дышит. В день Егория крону работа. За деревней в поле бывает молебен, благословение гуляющему скоту. В коровах есть задушевность. Лошади покойны и важны, как добрые работники. Только жеребятки ветрообразны. Легко на длинных тоненьких своих ножках передуваются они с места на место. Стоят молчаливые бабы. Пасха прошла уже, время серьезное и нужное. Красных нарядов нету, лица больше в морщинках, со светлыми голубыми глазами. И зубы стерты наполовину, ровно как у лошадей. Они сердечно знают своих скотов, смотрят на них, думают о чем-то, пока крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и отпускает на мирный отгул. Солнце встает все раньше и очень хорошо греет землю. Радостная весна. Сам крон, владелец 100 десятин, доволен и не жалуется. Сверху гремело уже раз при глубочайшем тепле и могущественных тучах. Блистало, трахало, благодатно и раскатисто. А перед ударом белая молния осеняла траву. «Экая сила!» — говорил отец, кронит и крестился. Потом все уносилось, точно чья-то забава на небе. Но на полях овес всходил веселее, и внизу по лугам трава тучнела. Земля становилась парной, гущей, ползла под ногой. А на другой день опять выходило на небо солнце, сразу все сохло и произрастало в глубине. После обеда перед сном крон выходил на скамеечку у пруда. Большой пруд перед нежилой усадьбой на той стороне лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду. Там были теплые зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел. А в пруду горизонтально дремали карпы, такие же старые, как он сам. Временами мягкие платички подходили к самому верху, высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и крон чувствовал тогда свои годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел домой. Дорогой размышлял об аренде, отработают ли мужики из Костинки долг. Давать ли Егорьевне рубль или надует? А правда, дома ждали всякие клиенты. А вечером надо хоронить девочку у Петра Константинова. Последнее время много ребят поумирало. Все живот. Маленькие гробики легко и быстро тащат на кладбище, на горе, в дальний угол. Здесь много детских холмиков. Среди них трава, а рядом канава с полынью. Очень далеко видно отсюда. Славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо. Крон неторопливо воскуряет ладан, смотрит вдаль. В мирном полете кадильница сначала поднимается над горизонтом в небо, потом уходит вниз. С четырех сторон идет несильный ветер. Дымок бледно и покорно стелится, сизеет. Сзади плачет баба. Красный юноша подпевает. Скоро опускает гробик и конец. Крон проходит могилами. Деревянные кресты местами набок, заросли травой. Деревьев на кладбище нет. Вольный воздух от земли до неба. Между крестами спокойно ходит ветер. Иногда ласточка садится отдохнуть. Крон останавливается у отца и крестится. Здесь вырезано даже имя. Сейчас при опускающемся милом солнце на памятнике горит свет. Высоко в небе реют стрижи, ударяя полетом к речке в лугах. Близко Троица, а там через неделю ярмарка. Веселая Троица выпадает в светлый день. Пыльно по дороге, и солнце наверху горит, а небо радостно синее, как было давно в детстве. Шумящие дорогие березки стоят в церкви. Тайная любовь зреет в молодежи. Во всех избах под образами деревца. Когда они начинают сохнуть, особенный запах появляется в скудном человечьем жилье. Ветер через окошко шевелит ветки, а из ребячих времен вспоминаются сердитые клещуки, что расползлись с праздничных кустов. В лесу в диких местах девки завивают венки, связывают березки верхушками, получается свод, а они загадывают, скоро ли завянет. Детишки ищут в сырых низинах пеструю траву кукушку. Она растет печальная и странная, непонятным цветком. Маленькие девочки выкапывают ее, одевают в платьице и хоронят, как нежившую куколку. Липы и дубы стоят кругом в молчании. Уже много травы отросло на лугах, и скоту веселее ходить по пару. Низкий старик Карпыч загорает под солнцем, длиннейший кнут ползет за ним змеей. Лицо его коричнево, а волосы снегообразны. Странно видеть это серебро на крутом пастушьем теле. Ветер слабо шевелит его локоны, когда он без шапки. На темени розовеет апостольский кружок. Едет ли он полудновать домой на лошади верхом в зипуне? Стоит ли часами около стада, коренастый, как хороший боровик? Всегда светлы и полны полевого ветра его глазки. Иногда не слезятся, но слеза только омывает их. На ярмарку съезжается деревня со всех концов. За Кроновым селом на выгоне разбивают палатки, кишат телеги, оглобли торчат сверху, стоит пыль и бурление. Пахнет дегтем, визжат поросята, и издали мужицкий праздник похож на лагерь гуннов. Теплые коровы дышат, жуют и печально смотрят влажными глазами. Трудно жить впроголодь, надо уступать. Прасолы валяются в траве за ярмаркой у дорог, чтобы перехватывать скотину и скупать до торга. Часа в 2-3 выходит посмотреть и Крон. На ярмарке бродит уже 3 жиденьких еврея из округи. Жалобнее всех один. Косы сзади у него еще не отросли, грудь узка, ряса путается. Рядом мощная матушка в мантильке и шляпке с цветами. Ветер треплет красные цветы. Батюшка потеет и покупает жене гребенку. А Крон умными грудными звуками беседует у бакалеи, здоровается с урядником. Бедная сельская полиция в пыли иссохлась от старости. Она ежеминутно пребывает в разъездах, трясется на казацком седле и дрожках из волости в волость, загорает, а на ярмарках лущит подсолнухи и уныло беседует с помещиками из либералов. У бакалеи Крон выпивает даже чаю, держа блюдечко в крепких волосатых руках. Он ищет пакли для школы. Но пока идут разговоры и торгуют подсолнухами, вдруг сбоку налетает гроза. Могучий дождь душит землю и радостно соединяется с ней. Быстро мокнут люди, набрасывают на себя рогожи, прячутся под телеги. С лошадей льет, живой пар идет от них. В черных тучах наверху обнажается огненная змея. Слепящий удар разрывает воздух. Издалека с почерневшей земли исходит сладкий запах. Трава слабеет под грозой, млеет. Крон скрылся у бакалеи и посмеивается на дождь. Наверху над ним парусина быстро промокла, но он не беспокоится и без шляпы выставляет под дождь голову. Через полчаса тучи уже нет, облака грудами в золотистом свете курят и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит на небе. Крон в солнечных лучах идет домой и подбирает рясу. Дома у забора жемчужно-белый жасмин цветет растрепанными шапками, и к отцу Крониду плывет душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пес Каштан. Он бежит увольнем, тело его огромно и мягко. Он тепел в движениях, голова его медвежья с кругленькими желтыми глазами. Весь он как добрый резвящийся черт. Крон гладит его по голове и проходит в дом. На другой день перед вечером небо прозрачно. Утихли ветры, и в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке, рыба плещет, заливной луг сочен и девствен. Уже цветут звоннички, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи. Безмятежные кулички бегут по отмелям. В лозняке, который пахнет так же, как и когда Крону было 9 лет, на песочке возятся ребята. Старший учит их плавать. Худенькие тела весело трепещут в лучах, пищат и боятся глубины. А потом сразу появляются на берегу розовые рубашки, будто вместо голых тел выросли светлые цветы. Крон медленно поднимается на гору за рекой и бредет тропинкою среди молодых ржей. Ему надо в Дмитрово, здесь близко, прямиком. Пройдя ржи, он останавливается у луговины пара. Довольно жарко еще идти, он хочет отдохнуть. Снимает шляпу, полуседые волосы свешиваются вниз. Как старый пастырь, он глядит вниз на село и думает о чем-то. Вдруг слышит сзади слабый шорох. На краю зеленеющего клевера стоит зайчик. Он выбежал веселым голубцем на теплую зорю и, увидев Крона, замер. Вот он поднялся на задние лапки, двигает ушами, и усы его беспокойно ходят. Все серое слабенькое тельце подрагивает, и полно святого любопытства. Крон молчит и улыбается. Зайчик прыгает и медленными скачками, не боясь, пробегает в 10 шагах, высоко подбрасывает задом на фоне бледно-прозрачного неба. Батюшка все улыбается и встает. Он медленно идет по тропинке паром и овсами далее, и через несколько минут снова оборачивается назад. Но зайчишки уже нет, и только село в низине дымится и лежит в вечернем свете. На заре, возвращаясь домой, отец Кронец слышит первого перепела. Он мягко трещит и предвещает знойный июнь и ночи сухороса. Притыкина, 1905 год.